Глава 15. Хруст снега раздался совершенно неожиданно, хотя Сонья и видела белый покров издалека, но настолько погрузилась в ощущение нетронутой природы, что совершенно перестала обращать внимание на происходящее вокруг. Их небольшому отряду понадобилось еще 4 дня, чтобы обойти оставшиеся точки и установить барьеры на местах незакрывшихся разрывов. И вновь им повезло. Через один разрыв в их мир попал лишь бурый песок. Правда, Марк набрал небольшое его количество и отправил в полевую лабораторию на исследование. Артефактору вдруг стал любопытен состав Земли другого мира. «Слишком уж он блестящий», — ответил Марк на вопросительный взгляд друга. Сонья тоже обратила внимание на необычные переливы, поэтому действия мужчины всецело одобрила. На последней точке их поджидали несколько птичек облезлого вида с тонкими и длинными клювами, но с ними вполне успешно справилась Орья, проворчав, что скоро станет совсем ленивой и неповоротливой, если Марат возьмет все на себя. Некромант только скептически осмотрел ее стройную фигуру и хмыкнул, но благородно позволил Ларе развлечься. А потом минут 10 с удовольствием наблюдал за тем, как могиня кружила по поляне, пытаясь сбить оказавшихся довольно шустрыми пернатых. Он даже поспорил с Марком на время, за которое Урье справится. Правда, делали они это шепотом, чтобы объект спора ничего не заметил. Но Сонья все слышала и неодобрительно косилась на слишком развеселившихся мужчин. «Если не прекратите, то я ей все расскажу», — прошипела княжна, строго взглянув на них. «Еще и от себя кое-что дофантазирую». На нее тут же посмотрели два обиженных лучших чувствах мальчишки, но спор прекратили. Тем более Ория как раз добила тварюшек. Их тушки тоже были отправлены в лагерь для исследований, а отряд двинулся дальше. И вот теперь они достигли некой невидимой черты, за которую никто из жителей Менского княжества не заходил многие века. «Свежо!» — пробормотал Марк и поправил на шее серый вязаный шарф, украшенный белым орнаментом по краям. «Дальше будет еще свежее!» Орья поправила лямку своего рюкзака и заправила под рукав куртки укороченные перчатки. Сонья заинтересовалась ими еще вчера, когда впервые увидела. Магиня пояснила, что в таких удобнее всего произносить заклинания, так как магия выходит из кончиков пальцев, а значит, ткань не портится ввиду ее отсутствия. «Итак, куда идем?» — полюбопытствовал артефактор, посмотрев на Марата. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил некромант у княжны, шедшей рядом с ним. «Не знаю, смогу ли». Сонья в нерешительности остановилась и осмотрелась. Почва под ногами была мерзлой, припорошенной снегом. На расстоянии в пару метров друг от друга росли разлапистые ели, что существенно мешало оценить их дальнейший путь. Но даже так кое-где виднелись отвесные стены, что могли значительно этот путь затруднить. По крайней мере для Сони, никогда не занимавшейся скалолазанием. Зато небо было кристально чистым, даже без единого намека на облака, и это не могло не радовать. Пусть в этой местности никто и не бывал, но издали за вершинами гор частенько замечали снежные тучи. Закрыв глаза, княжна попробовала дотянуться до окружающих растений. Это было важно не только для экспедиции, но и лично для Сони. Узнать, насколько далеко распространяется ареал ее влияния как шептуньи. Сначала ничего не происходило, но она не тревожилась. Каждую зиму она испытывала такие же ощущения, а отклик был слишком долгим. А потом пришел первый образ. Размытый и совершенно непонятный. Словно здешние растения не знали или не помнили, как именно нужно общаться с шептуньями. А значит, понадобится некоторое время, чтобы образы стали ясны. Время, которого у них может и не быть. «Ничего не выйдет», — с сожалением сказала Сонья. «Здесь долгие годы не было ни одной травницы. Нужны многие часы медитации, чтобы стало получаться». «Значит, остается ловчая сеть». Марат, ободряюще ей, улыбнулся и перевел взгляд на Марка. «Бесцельно бродить тоже не вариант. Нужно определиться с направлением». «Буду думать», — согласился артефактор. «Только давайте выйдем на более открытое место». Чтобы выполнить его пожелание, пришлось минут 40 идти вдоль препятствия в виде 10-метровой скалы. Сонья даже была согласна попробовать перелезть ее. Но как только она об этом сказала, Марат покачал головой. «Нам нужно изучить эту местность», — пояснил он, бодро шагая впереди. «Если вдруг что-то случится, мы должны знать безопасные способы вернуться назад, а не преодолевать препятствия». Пришлось согласиться с разумностью его доводов. Но княжна все равно надеялась, что они вернутся назад без спешки. Чем меньше риска, тем лучше. «Итак», — пробормотал Марк, разглядывая горные вершины, «артефакт расположен где-то на плато. Открытая местность — одно из обязательных условий его установки. И где же нам найти нужное плато?» «По закону подлости, на самой вершине», — предположила Орья и недобро покосилась на заснеженные пики. «Придется лезть туда?» — немного обескураженно уточнила Сонья и поднесла руку к замотанному шарфом горлу. «А может, плато не так уж и высоко? Зачем бы тогда древним пришлось закрывать всю эту область? Потому что садисты?» — весело предположил артефактор, но тоже без восторга посмотрел на вершину. «Помогите мне раскинуть ловчую сеть», — попросил Марат. «Вместе мы сумеем окинуть ею большую территорию». Сказано, сделано. Пока трое магов творили усиленное заклинание, Сонья скромно стояла в сторонке. Вернее, не просто стояла, а вновь пыталась добиться от здешних растений внятного образа. Насколько бы она ни пыталась, разобрать что-либо было невозможно. Словно образ был скрыт тонкой мутной пленкой, которую никак не удавалось снять. Вскоре виски начала ломить от боли, а на лбу выступила испарина. Холодный порыв ветра мазнул по лицу, вызывая легкую дрожь во всем теле. «Почему же вы не можете донести до меня нужные картинки?» — прошептала княжна и вышла из единого магического поля этой местности. «Что с вами не так? Или это моя вина?» Прикусив нижнюю губу, она с досадой осмотрелась, а затем прислушалась к себе. В этот раз Сонья не стремилась услышать шепот растений. Теперь она занялась, как любила шутить княгиня Майра, самокопанием, и вскоре действительно поняла, что чувствует себя не так, как обычно. Вернее, то волнение, которое княжна ощущала, было вызвано не путешествием по незнакомому месту, а незнакомым магическим фоном. Все здесь было не так, непривычно и дико, словно никто и никогда не видел людей, а если и видел, то так давно, что уже успел позабыть об этом. Соответственно, и подстраиваться под какого-нибудь травника растениям смысла не было. Они прорастали, цвели и плодоносили по своим законам. И если Соня хотела получить от них внятный ответ, то должна была сама настроиться, а не требовать этого от самих трав. И как только она это осознала, то почувствовала неимоверное облегчение. Ведь у нее уже успела мелькнуть мысль, что теперь для их небольшого отряда княжна могла быть обыкновенным балластом. «Вижу проход», — голос Марка отвлек ее, заставив обратить внимание на магов. «Какое-то ущелье, довольно узкое, там только пешком идти». «С моей стороны ничего особо интересного нет», — сказала Урия. «Деревья, кусты, несколько ручьев, небольшая сеть пещер. Никакого плата не видно». «И у меня почти то же самое», — откликнулся Марат. «Тогда проверим ущелье». Отпустив нити заклинания, маги подобрали свои рюкзаки и сразу же двинулись вслед за Марком, теперь возглавляющим их отряд. Сонья собралась пристроиться в самом конце, но Марат решил иначе. Пропустив Урию вперед, он протянул руку княжне. Удивленно посмотрев на некроманта, она все же вложила свою ладошку в его широкую ладонь и еле заметно улыбнулась. По телу прокатилась невидимая волна, заставившая сердце радостно ёкнуть. Любое проявление внимания со стороны Марата дарило счастье, заставляя видеть окружающий мир только в радостных цветах. «Не отходи от меня далеко», — тихо попросил мужчина. «Раз ты не можешь общаться со здешними растениями, то и о грозящей опасности можешь не узнать». «Я, кажется, поняла, в чем дело», — воскликнула Сонья, а когда магиня оглянулась на нее, смущенно улыбнулась. «Простите». «Так что ты там поняла?» — напомнил некромант. «Магический фон этой местности можно назвать диким», — ответила княжна и вновь прислушалась к себе. «Здесь так давно не было людей, что сами растения успели позабыть об их существовании. А значит, и взаимодействовать с ними придется несколько по-другому. Нужно будет найти способ встретиться в их поле, и только тогда я смогу понимать, что мне показывают». «И сколько времени тебе для этого понадобится?» — сразу же оживился Марат. «Не знаю», — удрученно ответила Сонья. «Я еще никогда этого не пробовала». «Я не тороплю тебя», — мягко заверил мужчина. «Если получится, отлично. Нет, значит нет». Кивнув, травница про себя решила, что обязательно подберет нужный ключик, чем благополучно и занялась, пока они вышагивали к обнаруженному ущелью. Дорога до него заняла около полутора часов, и чем ближе они подходили к ущелью, тем холоднее становилось. Словно в этой расщелине ледяной ветер не прекращал дуть ни на секунду, да и выглядела скальная громада мрачно и таинственно, вызывая озноб во всем теле одним своим видом. А еще около ущелья чувствовался легкий шлейф магии земли. «Любопытненько», — пробормотал артефактор и, не став дожидаться помощи, сам активировал ловчую сеть. Коридор длинный, заканчивающийся довольно большим пространством практически правильной округлой формы. Выход на первый взгляд только один. «Проверяем?» «А что нам еще остается?» — хмыкнул Марат и отпустил руку Сонье. «Орья, ты первая. Марк и Сонья за тобой. Я замыкающий. Двинули». Княжна поправила шарф и натянула на голову капюшон. Эти простые, ничего не значащие действия были призваны скрыть охватившую ее нервозность. Вроде бы и опасаться нечего, а все равно как-то неспокойно. Особенно, когда тебя словно в тиски сжимают каменные стены узкого прохода, а в окружающей тишине слышен только звук шагов и шелест ветра. И безумно хочется нарушить эту тишину, но что-то останавливает, сжимая горло невидимыми тисками. Поэтому, когда они наконец вышли к скрытому от посторонних глаз каменному колодцу, она даже на мгновение глаза прикрыла от облегчения. «Ух ты, как интересно!» — воскликнул Марк, заставив княжну посмотреть на него. А вернее на то, как он практически бегом приближался к высеченной скале лестницы. Именно от нее тянулся легкий флер, что явно указывало на работу магов. А дальше стало еще любопытнее. Этих лестниц оказалось немало. Соня насчитала 12 штук, и каждая из них начиналась выше предыдущей. Небольшие, ступени на 40. Они заканчивались широкой площадкой, на которой чуть в стороне начиналась следующая лестница. И так до тех пор, пока путник не оказывался на самом верху. «Они сделаны немного под наклоном», — сказала Орья, осматривая лестницу. «Правда, неподготовленному человеку все равно будет сложно». Соня сразу поняла, что это был намек на нее. Только и возразить было нечего. Магиня сказала чистую правду. «Будем делать получасовые привалы на каждой площадке», — ответил Марк и принялся что-то искать в своем рюкзаке. «Нужно обвязаться веревками, чтобы один утянул всех за собой», — хотела сказать княжна, но благоразумно промолчала и клятвенно пообещала себе быть осторожной и не причинять неудобств. «Предлагаю подняться наверх завтра», — неожиданно сказала Орья. «До заката осталось 4 часа, а здесь вполне приличное место для ночлега. И потренироваться можно», — поддержал ее идею некромант. Марк тоже не стал возражать, а княжна и вовсе молча порадовалась. Все же она немного выдохлась, только не желала этого показывать. «Нужно набрать хвороста для костра», — сказала она. «Я приготовлю укрепляющий отвар. У каждого из нас есть дополнительная фляга. Вот туда его и зальем. Пить нужно будет по нескольку глотков каждый час». «Тогда мы с Маратом за водой и хворостом, а вы палатки ставьте», — распорядился артефактор. «Да и место для костра подготовить нужно. Здесь, конечно, гореть нечему, но пусть будет». За обустройством лагеря и установкой охранного контура прошло около часа. Мужчины несколько раз проходили через ущелье. Сначала, чтобы принести воды и хвороста, а затем, чтобы насобирать лапник, который разложили в палатках, прикрыв сверху шерстяным одеялом. Эту идею подсказала Орья, вспомнив, как ей довелось однажды ночевать на каменистом склоне. «Я, конечно, далека от изнеженных барышень», — фыркнула магиня, когда объясняла свою идею. «Но если есть возможность избежать ненужных синяков и провести ночь с большим уютом, то почему бы ею не воспользоваться?» А после Марат ушел тренироваться. Правда, недалеко, всего лишь на противоположный край колодца. Благодаря этому Соня могла спокойно варить укрепляющее, заодно следя за некромантом. Вернее, она поначалу честно следила, но потом, как всегда, настолько увлеклась процессом готовки снадобья, что позабыла обо всем на свете. И только когда вспотевший Марат сам подошел к ней, травница вспомнила о своих прямых обязанностях. «Прости, я совсем о тебе забыла», — созналась Соня, смущенно вертя в руках деревянную ложку с длинной ручкой. «Это же хорошо», — заверил некромант и потянулся к фляге с водой, лежащей недалеко от импровизированных стульев. «Значит, я продвинулся в своих тренировках». А ведь и правда, княжна задумалась, припоминая, что за все это время ее магия не стремилась к мужчине. Ты действительно сам справился. Один раз пришлось сделать остановку, чтобы восстановить исчезающий контроль. Но все было не так уж и критично. Заодно у меня стала лучше получаться стрельба из лука. «Марк этого не переживет», — хихикнула Соня. «Ведь теперь ему не удастся подшучивать над тобой». «Ничего подобного», — искренне возмутился незаметно подошедший к ним артефактор. «Я слишком благороден, чтобы постоянно напоминать об одних и тех же промахах моего друга. У него обязательно найдутся и другие недостатки. Благородство так и прет», — с тяжким вздохом констатировал Марат и под общий смех отправился в палатку, в которой ему предстояло ночевать с Марком. Вскоре мужчина вернулся, перекинув через плечо полотенце. Пообещав сильно не задерживаться, он ушел к ручью, в котором ранее набирал воду. Соня с удовольствием прогулялась бы вместе с ним, но предложить это ему не решилось. И вроде бы после того поцелуя, который наблюдал Марк и Орья, ей должно было стать легче. Но вбитое с детства воспитание давало о себе знать в самый неподходящий момент. Зато остальные оказались довольно понимающими и вскоре после ужина разошлись по палаткам, оставив Соню и Марата одних. Мужчина тут же обнял ее и поцеловал. Княжна довольно выдохнула, плотнее прижимаясь к нему. «Соскучился по тебе», — прошептал некромант прямо ей в губы. «Но ведь я целыми днями рядом с тобой», — изумилась Сонья, хотя ее и порадовали его слова. «Но я не могу прикоснуться к тебе, как хочу того». Марат шутливо щелкнул ее по носу. «Или ты будешь совсем не против, если я вдруг остановлюсь, чтобы поцеловать тебя?» Княжна моментально вспыхнула. Стоило только представить себе эту картину. «Мы же не на прогулке», — укорила она. «И правда», — рассмеялся Марат. «Но думается мне, что ты и на прогулке воспротивилась бы». «Прости, меня так воспитали». Из ущелья прилетел холодный порыв ветра, и Сонья поежилась. Ночами в горах становилось еще холоднее. Марат снял куртку и накинул ей на плечи, оставшись в свитере. «Значит, нужно забирать тебя и перевоспитывать», — заявил он, целуя ее в висок. «И куда же ты собрался меня забрать?» — с горькой усмешкой спросила Сонья. «Я сильная шептунья, не способная надолго покидать те места, к которым привязана. Тогда я останусь с тобой», — немедленно заявил некромант, словно уже думал об этом. «Можешь не надеяться избавиться от меня». Отстранившись от него, княжна испытующе посмотрела в серые глаза, ища малейший намек на неискренность. Но взгляд некроманта оставался все таким же спокойным и уверенным. «Ты правда хочешь остаться здесь со мной?» — переспросила Сонья, чувствуя, что еще немного, и она не сможет сдержать слезы. «Правда хочу», — заверил Марат и вновь притянул ее к себе. «Не желаю тебя терять, раз уж посчастливилась найти. Но как же твоя работа и император? Не настолько я дорог Арвану, чтобы он страдал от моего отсутствия. А насчет работы не беспокойся. Терзает меня смутные сомнения, что я здесь сильно пригожусь. Осталось только понять, хочешь ли ты, чтобы я остался». «Очень хочу», — горячо заверила Сонья и, не сдержавшись, всхлипнула. «Очень-очень хочу». «Глупая, ты чего ревешь?» Марат стер несколько слезинок с ее щек. «Какая же ты у меня еще девчонка совсем». «Ну и пусть», — подумала княжна, спрятав лицо у него на груди. «Пусть как хочет называет, только со мной останется». Они еще полчаса просидели у костра. За это время Сонья попыталась выведать планы Марата, но тот попросил потерпеть. Лишь намекнул, что древний артефакт будет играть немалую роль в их совместном будущем. Княжна, конечно же, ничего не поняла, но постаралась запастись терпением, иначе могла лопнуть от любопытства. «Но наконец-то вы разошлись», — прошептала Орья, как только Соня легла рядом с ней. «А то мне уже надоело подслушивать». Сонья от неожиданности замерла, а потом уткнулась лицом в одеяло и сдавленно рассмеялась. «Нет, ты не подумай, я за вас очень рада», — заверила Магиня. «Ты ведь не против, если мы уберем официоз из обращения?» «Не против», — заверила княжна. «Вот и прекрасно», — начала Орья, но вдруг на улице раздался какой-то шум. «Что это?» — испуганно поинтересовалась Сонья. Определив источник шума, Магиня хмыкнула и поспешила успокоить травницу. «Кажется, Марат пытается прибить Марка, так что можешь спать спокойно». Представив, что артефактор мог натворить, Сонья искренне посочувствовала своему мужчине, а потом последовала совету Орье. Утром же их встретили довольный жизнью некромант и дующийся на весь белый свет артефактор. А когда магиня еще и рассмеялась, глядя на него, Марк и вовсе скуксился, пробормотав что-то типа «уже и пошутить нельзя». Правда, дулся он недолго. Как только они собрались, Марк закончил дурачиться. Им предстоял сложный подъем. На этот раз было решено, что Сонья будет идти самой последней, а место перед ней займет Орья. Если вдруг княжна оступится и потянет магиню за собой, то мужчина сумеет их удержать. «Держись за выступы», — инструктировала Орья, когда Марат начал подъем. «Смотри только перед собой и считай ступеньки. На каждой лестнице их 40 штук, а дальше тебя ждет получасовой отдых». «Думаю, сначала можно останавливаться минут на 10», — ответила Сонья, глядя на начавшего подъем Марка. «А потом будем смотреть по моему состоянию». «На первой стоянке решим», — согласилась Орья и встала на первую ступеньку. Было решено, что между ними должно быть не менее 5 ступенек. Так мужчины смогут оказаться на площадке значительно раньше и помочь Сонье, если понадобится. Поэтому княжна не испытывала особого волнения, зная, что более опытные спутники все предусмотрели. Да и подъем был не настолько сложным, как она думала. Ступени оказались крепкими и даже не думали крошиться под ногами. И пусть Соня немного запыхалась, но это не беда. «Как ты?» — спросил Марат, помогая ей подняться на площадку. «Минут через 10 сможем идти дальше», — заверила княжна, прижимаясь к мужчине. В таком темпе они преодолели еще 3 лестницы и только после этого сделали остановку на 20 минут. Соня сделала несколько глотков укрепляющего и прикрыла глаза, давая себе отдых. Сердце сильно стучало, а ноги немного побаливали от напряжения. Все же ходить по лесам было значительно легче. Еще чуть-чуть, а потом разобьем лагерь и заставим Марата носить тебя на руках», — приободрила ее Орья. «Это было бы чудесно», — согласилась княжна. А спустя еще 4 пролета она уже мечтала только о том, чтобы ее никто не трогал, хотя бы час. Словно почувствовав состояние Соньи, мрак предложил пообедать. Тем более, они опережали установленный график, и княжна сумела получить даже не час, а 2, за что была искренне благодарна своим спутникам. Особенно, когда Марк установил вокруг них купол, спасающий от холодного ветра. Теперь можно было немного расслабиться и дать отдых натруженным ногам. И все же Сонья понимала, что если ничего не сделать, ее спутникам придется тащить лишний балласт в виде выдохшейся травницы. Поэтому, немного поколебавшись, она попросила Орью установить магический полог, который был призван создать необходимое уединение. И как только серая, клубящаяся туманом стена появилась, княжна сняла сапоги, носки и леггинсы. Затем открыла глиняную баночку с мазью и вдохнула мятный аромат. «Это мазь для снятия боли в мышцах?» — полюбопытствовала магиня, стоящая у края полога. «Да, без нее мне, боюсь, не дойти до конца», — ответила Сонья и зачерпнула приятно пахнущую белую субстанцию. «Вечером она мне тоже понадобится», — заверила Орья. «Очень надеюсь, что после тебя что-нибудь останется». «Не беспокойся, этой мази нужно совсем немного». Сонья рвано выдохнула, когда почувствовала, как боль понемногу отступает. Мазь действительно была чудодейственной. «Завтра будешь скакать не хуже Тавра». После обеда княжна с трудом заставила себя подойти к лестнице, и только мысль о том, что уже половину пути они преодолели, не давала впасть в уныние. Главное не думать о том, как они будут спускаться назад, и вообще не думать ни о чем постороннем, кроме ступенек. «Раз ступенька, 2 ступенька». Принялась уже привычно проговаривать про себя княжна. 5 ступенек, 7. Замерев, она тихо ругнулась, порадовавшись, что ее никто не слышит. 1 ступенька, 2 ступенька. Так меньше останется. 3 ступеньки. «Ух, красота какая!» — раздался довольный голос Марка спустя 3 часа, заставив Соню собраться и совершить решительный рывок. Марат помог ей встать, и княжна даже задохнулась от восторга, обозревая открывшийся вид. «Большое?» Практически ровная плата, полностью усыпанная снегом. Судя по отсутствию следов, здесь уже давно никого не было. Даже птицы и животные обходили это место стороной. Но и того, что напоминало бы артефакт, здесь тоже не было. Зато у противоположного края плата в гору уходила широкая тропа. «Я начинаю ненавидеть древних», — искренне возмутился артефактор. «Неужели нельзя было оставить указатель, в какую сторону идти? А лучше бы посреди столицы его установили, чтобы далеко бегать не пришлось», — хмыкнула Орья и потянулась, разминая тело. Соня лишь покачала головой и, подойдя к Марату, впервые в открытую обняла его. «Нужно поставить палатки где-нибудь с подветренной стороны», — сказала она и прикрыла глаза. «А потом уж можно любоваться окружающими красотами и искать тайные знаки древних. Если они здесь есть», — некромант поцеловал ее в лоб и прикрикнул на спорщиков. «Мне кажется, мы идем по правильному пути». Сонья отстранилась и пристально посмотрела на тропу. «Еще немного, и артефакт найдется».